делай все, что душе угодно. Живя себя год за годом, крутой проявляя нрав. Сколько девчонок хороших влюбилась в меня неосторожно. Всех сосчитать невозможно, попробуй меня исправь. И одна лишь ты много-много лет говорила нет. Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Больше в мире таких, таких не бывает. С другим пропадает девчонка моей мечты. Знай же, что хочешь, не хочешь, грустить без тебя мне дни и ночи. Но я добьюсь, между прочим, однажды поверишь ты. Раз и навсегда, все равно тогда ты мне скажешь да. Одна ты такая, я тебя знаю. Больше в мире таких, таких не бывает. Ты одна ты такая, я тебя знаю. Больше в мире таких, таких не бывает. Не было и нет. Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Больше в мире таких, таких не бывает.